Она убрала бокалы с вином и поставила передо мной красивую чайную чашку, налила крепкую заварку, немного разбавила ее кипятком. «А вы?» — спросила я. «Перед спектаклем не рекомендуется», — ответила Алина. Подперла рукой подбородок и задумчиво произнесла: «Майя Витола! Кто бы мог подумать?» Она оторвала ладонь от подбородка и одобрительно оглядела меня еще раз. «А ты красивая девочка». «Спасибо», — пробормотала я. «Мне было странно, что легендарная прима держится со мной так запросто. С чего бы это?» «А откуда вы знаете моего отца?» — спросила я, преодолев смущение. «Нет», — ответила Алина. «Что нет?» — не поняла я. «Об этом мы сейчас говорить не будем», — ответила она. «Потому что через полчаса мне нужно собираться в театр. Давай, девочка, спрашивай быстрей, что ты хотела». И Алина положила на стол перед собой красивые худые руки. Ее ярко-зеленые глаза уставились на меня с выражением терпеливого ожидания. «Да», — подумала я, — «не похожа она на скорбящую любовницу. Как приступить к делу? Не спросишь ведь прямо в лоб. Господи, почему я не подготовилась заранее? Наших читательниц интересует рецепт вашей молодости», — сказала я дипломатично. «Главное — начать. Там уж кривая вывезет». Алина снисходительно усмехнулась. «Детка, я, конечно, могу тебе ответить честно, но ваш журнал это не напечатает». «Это неприлично?» — спросила я, поднимая брови. «Нет», — ответила Алина, — «это очень грустно. А ваш журнал, насколько я понимаю, из кожи вон лезет, чтобы домохозяйки не грустили?» «Ну, ладно. Не знаю, что ты там напишешь, но на самом деле...» — она сделала паузу. «Рецепт печальный. Одиночество». Я чуть не свалилась со стула. «Это вы-то одиноки?» Удержалась на сиденье и договорила: «У вас столько зрителей, столько поклонников, я бы даже сказала фанатов». «Детка, я говорю о другом», — перебила меня Алина. «Я прожила жизнь, в которой не было больших страстей, ни любви, ни ненависти, ничего, что заставляет душу взрослеть и стареть. Вот и весь рецепт». Она развела руками. «Вы не были влюблены?» — спросила я с невольным интересом. Представить себе Алину Брагорник фригидной дамой у меня не получалось при всем желании. «Была», — ответила она, — «немножко, еще в школе». «Вы закончили десятилетку?» — Алина усмехнулась. «А ты думала, я училась в Смольном институте?» — спросила она. Я смутилась. «Что-то не получается у нас разговор», — заметила Алина. «Наверное, потому что ты спрашиваешь не то, что хочешь». Я немного помедлила и нерешительно кивнула. «Тогда не темни и приступай к делу», — велела Алина. «Обещайте, что вы не рассердитесь», — попросила я. «Ладно, спрашивай. Я постараюсь сдержать свое негодование», — нетерпеливо сказала хозяйка. Я набрала в грудь побольше воздуха. «Алина Витальевна, я пришла не для того, чтобы взять интервью. Редакция журнала поручила мне одно небольшое расследование». «Ага», — уяснила для себя Алина положение вещей. «Значит, наш разговор напечатан не будет». «Не будет», — подтвердила я. «Расследование касается обстоятельств смерти господина Терехина». Я мельком посмотрела на Алину. Не сердится ли? Лицо Примы было спокойным. «А что с обстоятельствами?» — сказала она, пожимая плечами. «У господина Терехина случился сердечный приступ. Вполне реальное обстоятельство». «Да, это так», — заторопилась я. «Мне бы хотелось узнать о возможных наследниках состояния». «Ах, вот как!» Алина прошлась по кухне, поглядывая на меня со странной улыбкой. «Вот как», — повторила она, — «ищи, кому выгодно». «Мы не ищем убийц», — ответила я. Никакого криминала в смерти Терехина пока не обнаружено. Мы просто хотим знать, кому перейдут те средства информации, которыми он владел. — К жене, наверное, — предположила Алина. — Завещание, насколько я знаю, не нашли. — Не нашли, — подтвердила я. — Значит, жена его единственная наследница? А детей у него не было? Алина прикусила нижнюю губу. — Да как тебе сказать, — ответила она неохотно. — И да, и нет. — То есть, — не поняла я. Алина возвела глаза к потолку. — Как-то раз господин Терехин рассказал мне интересную историю, — начала она ироническим тоном. Он рассказал мне, что был влюблен в одну девушку, с которой учился в школе. Девушка была на год старше него. Они встречались, а потом господина Терехина забрали в армию. Алина сделала паузу и посмотрела на меня. Я напряженно застыла, впитывая каждое слово. Когда господин Терехин вернулся домой, то узнал, что девушка вышла замуж и уехала из города. А от общих знакомых он узнал, что девушка вышла замуж потому, что она была беременна. «От него?» — не удержалась я. Алина пожала плечами. «Это он и пытался недавно выяснить». «Недавно?» — снова не удержалась я. «Он говорил, что нанял целое детективное агентство для того, чтобы разыскать свою бывшую пассию». «И как?» — спросила я. «Они нашли?» Алина снова пожала плечами. «Не знаю. Этот разговор состоялся за неделю до его смерти. О результатах розысков он не успел рассказать». «Это мальчик или девочка?» — спросила я жадно. «Сколько ему, ей лет? Вы что-нибудь знаете?» «Только то, что сейчас это взрослый, 30-летний человек», — ответила Алина. «А уж мальчик или девочка...» Она развела руками. «Понятия не имею». «С ума сойти!» — пробормотала я и спросила. «Как вы думаете, зачем он затеял эти поиски? Столько лет прошло». Алина посмотрела на меня со снисходительной усмешкой. «Девочка моя! Это мог быть его ребенок. Его, понимаешь? Хороший, плохой, мальчик, девочка, неважно. Другого-то ребенка у него не было». «Значит, вы считаете, что Терехин мог сделать этого ребенка своим наследником?» — спросила я. «Хотя какой это, к черту, ребенок? Взрослый 30-летний человек». «Детка, тебе не кажется, что ты задаешь глупые вопросы?» — спросила Алина. «Кажется», — подтвердила я. «Тогда закончим, пожалуй», — велела она. «Мне нужно собираться в театр». Я послушно вылезла из-за стола. «Спасибо», — сказала я. «За все спасибо, и за потрясающий обед, и за то, что не выгнали меня с моими вопросами». Алина снова прикусила губу и посмотрела мне в глаза. «Ты красивая девочка», — повторила она. «На Мишу похоже, но не сильно. Надо думать в маму». «Да», — подтвердила я. «Я больше на маму похожа. На отца только фигурой. У меня ноги длинные, как у него». Я развернулась и пошла в коридор. Алина бесшумно следовала за мной. Я обула туфли, повернулась к ней и сказала: «До свидания». «Приходи еще», — ответила Алина. «Благодарю вас, с удовольствием», — сказала я светским тоном. Алина засмеялась. Я открыла дверь и вышла в подъезд. Дверь за мной немедленно захлопнулась, в замке дважды повернулся ключ. Я вышла из подъезда, добрела до машины и уселась за руль. Голова была переполнена впечатлениями и новой информацией к размышлению. «Но до чего хороша!» — подумала я невольно, вспомнив хозяйку нашего театра. «Это просто фантастика, когда женщина вдруг перестает стареть. Неужели Алина сказала правду? Неужели она никогда не испытывала сильных чувств? Ни любви, ни ненависти. Трудно поверить. По виду не женщина, а огонь». Я неохотно завела машину и тронула ее с места. Доехала до набережной, припарковалась на краю дороги и вышла из салона. Не торопясь, побрела к приморскому садику, расположенному чуть выше пляжа. Да, интересное кино. Круг подозреваемых расширяется с такой скоростью, что мои бедные мозги не в силах угнаться. Оказывается, у Терехина был ребенок, сын или дочь. Ему или ей сейчас 30 лет. Терехин хотел этого ребенка разыскать. Для чего? Глупо даже сомневаться, Терехин оставил бы ему все, что имел. Кому это могло не понравиться? Конечно, законной супруге. Мисс неизвестного города, у которой на лбу написано большими буквами «Ищу благодетеля». По-моему, пришла пора с ней познакомиться. Я взглянула на часы. Нет, сегодня уже не поеду. Во-первых, голова и так переполнена информацией. Нужно ее разложить по полочкам. А во-вторых, я снова посмотрела на часы. 16:30. В 6 заканчивается наш рабочий день, и редакция пустеет. Мне нужно приехать до 6, иначе я останусь на улице. Может, вернешься домой? — подтолкнула меня малодушие. Я заколебалась. Все минусы совместного существования с родителями сейчас представились мне несущественными. Подумаешь, пилят. Значит, любят. Подумаешь, беспрерывно воспитывают. Значит, хотят мне добра. Я вспомнила домашние сырники, свежезаваренный чай, уютные посиделки на кухне и издала душераздирающий вздох. Дом представился мне тихой гаванью, закрытой от всех жизненных штормов и неприятностей. «Может, вернуться?» Я потрясла головой. «Нет, если я сейчас поддамся панике, то уже никогда в жизни не освобожусь от излишней родительской опеки. И до конца своих дней буду послушно сюсюкать. Да, мама, слушаюсь, папа, вернусь не позже 9. Я уселась на каменный парапет, отделяющий сад от пляжа, и уставилась в морскую даль. Море готовилось ко сну. Предзакатное солнце разгладило воду, залило ее расплавленным золотом. Шум маленьких набегающих волн был едва слышен. Море дышало так спокойно, так умиротворенно, что я на несколько минут позабыла все свои неприятности. Просто сидела, смотрела на опрокинутую синюю чашу и ни о чем не думала. Люблю море, хотя и боюсь глубины. Мне в спину ударился детский мяч. Я вздрогнула от испуга и обернулась. «Простите, пожалуйста», — прокричала мне молодая женщина, державшая за руку мальчика 5. «Он не нарочно». «Ничего», — ответила я. Подняла мячик и кинула его обратно. Удар был слабый, но я испугалась. «Чего?» «Наверное, неожиданности». Вот и Терехин испугался. Да так, что умер с перепуга. «В смерти от сердечного приступа нет ничего криминального», но что вызвало этот приступ? Что-то ведь вызвало? Я снова и снова возвращалась мыслями к исходной точке. Да, подозреваемых масса. Просто выбирай, кто больше нравится. Во-первых, жена, не желавшая остаться на бабах из-за какого-то там 30-летнего ребенка. Могла она организовать мужу сердечный приступ? Смешно даже спрашивать. Любая жена с легкостью это сделает, если есть желание, конечно. Но не всегда муж при этом умирает. Значит, жена — подозреваемая номер 1. Пошли дальше. Подозреваемый номер 2 — маленький турсун с большим заде. Они с Терехиным были компаньоны, ну и что? А если Азика перестала устраивать половина? Куда он делся после смерти Терехина? Почему пропал? Не связаны ли эти события? Все возможно. Потом, что за предупреждение сделала мне Ася? Конечно, она могла соврать. Угроза могла исходить от нее, а не от Азика. Но уж слишком Ася нервничала. Она чего-то боится. Чего? Загадка.